Глава 34. Милена. Мой брат, та еще заноза, распихает меня и хихикает надо мной, пытаясь добиться признания, но я только помалкиваю, делая вид, что ничего не понимаю. И через минут 5 он решает отстать от меня, молча управляя автомобилем. Но надолго его не хватает. Я уже ожидаю, что он вновь начнет подтрунивать надо мной. Как вдруг Дима говорит: «Прежде чем заедем ко мне за твоими вещами, надо к тете Маше наведаться, ключи забрать». «Какие ключи?» «Она вместе с мужем в деревню, к его матери уезжает. Почти на целый месяц. Август же. Надо старикам помочь снять урожай. Огород, заготовки, грибов хотят еще насобирать. Тетка просила, чтобы мы за квартирой приглядели». «А как же Катя, их дочь? Она не вернулась из лагеря?» «Ей там понравилось. Она согласилась и на третий поток, вплоть до сентября. Так что надо будет ездить на квартиру, рыбок кормить и цветы поливать. Сама знаешь, как их много у тетки. Придется тебе этим обеспокоиться. Я женскими делами заниматься не умею». «Хорошо, Дим. Сейчас я была согласна на многое. Лишь бы Дима не ворчал и не принялся вновь меня расспрашивать. Вообще-то, тетка просила, чтобы кто-то из нас пожил в квартире. Она боится ее оставлять без присмотра. Я сказал, что будем ночевать время от времени. Но по очереди. Я человек семейный». «Ага», — согласно кивнула я. «Что ага? Ты же сказала, что въехала в комнату лишь на время. А тут живи не хочу. Сама же знаешь, тетя Маша будет тебе только рада». Я опять согласно кивнула. Понятия не имею, как я смогу усидеть на двух стульях сразу и навязанные обязательства выполнить, и Максима не расстроить поспешным отъездом. Не знаю, насколько серьезно он заявлял о желании, чтобы я оставалась у него. Но так хочется верить, чтобы его слова были не только красивой, ничего не значащей ширмой, прикрывающей сексуальное влечение. И все же я не решаюсь взять с собой много вещей и кидаю в обыкновенную сумку лишь платье и сменное белье, плюс домашнюю одежду с косметичкой. В кармане позвякивают ключи от квартиры Максима, и наспех, распростившись с братом, я еду в эти хоромы, обставленные дизайнерской рукой. Я чувствую себя немного неловко в этой модной, но безликой обстановке, чужеродным пятном на светлом ковре или человеком, ошибшимся дверью. Не могу себе представить, что у меня будет когда-то жилье, подобное этому. Все вокруг красивое, прозрачное или хромированное, но холодное и острое. Чувствую себя лентяйкой, слоняющейся по квартире без дела, и прохожу мимо пустых комнат. Поначалу я решила, что за одной из дверей кладовая, но, по словам Максима, там должны быть спальни. Меня снедает любопытство, каков интерьер у этих комнат. Навряд ли там стоят голые, неоштукатуренные стены. Скорее всего, там просто нет мебели. За одной из дверей, в пустой комнате, со светло-бежевыми стенами, стоит 2 тренажера, штанга и гантели. Я закрываю дверь и иду дальше. К той самой комнате, что забита, по словам Максима, барахлом. Я проворачиваю ручку двери. Она прокручивается и не поддается. Заперта на ключ. Любопытство не дает мне покоя. Хихикаю про себя, вспоминая сказку о синей бороде. Кажется, в коридоре висит полка-ключница с какими-то комплектами ключей. С виду ни один из них не подходит. Значит, тайна комнаты останется нераскрытой? Но потом замечаю небольшой ключ, лежащий сверху полки, за парой солнцезащитных очков. Я сжимаю его в руке и торопливо иду обратно, вставляю его в замок и проворачиваю. Дверь отворяется, а я захожу внутрь. С первого взгляда все именно так и выглядело, как говорил Максим. Вдоль стены лежат большие черные мусорные мешки, набитые, судя по всему, мягким тряпьем, и картонные коробки, подписанные кое-где. Версия синей бороды не удалась. Смеюсь я про себя, а потом мое внимание привлекает надпись на одной из коробок, сделанная аккуратным почерком, явно не рукой Максима. Тот, выписывает такие закорючки, что разобрать сложно, их ни с чем не спутаешь. «Ната», — гласит надпись. Я подхожу поближе. Одно и то же имя на всех коробках. «Ната», «Ната». В одной из открытых коробок шкатулка, полная бижутерии, но явно не дешевой. Я приоткрываю крышку шкатулки и сразу захлопываю. Вокруг полно коробок, вещи в которых принадлежат какой-то женщине, Нате, или принадлежали. Я прохожу вдоль ряда коробок, и на одной из них вижу большой белый фотоальбом, украшенный позолотой. Я раскрываю его и вижу кучу свадебных фотографий двухлетней давности. «Максим и Наталья», — гласит надпись. Роскошная церемония. Счастливые, улыбающиеся лица, как с обложек модных журналов. Профессиональная фотосессия самой церемонии и медового месяца, прошедшего, по всей видимости, где-то на тропических островах. Белый песок, лазурный океан, два загорелых тела, обнимающихся, плескающихся в волнах океана, целующихся на фоне водопада. Кадры красивой жизни, где каждый миг удачно и точно выхвачен камерой фотографа. Я чувствую внезапную сухость во рту и закрываю фотоальбом, кладу его обратно. Как во сне бреду на выход и локтем задеваю одну из коробок, а следом за ней заваливается еще несколько. Вот неуклюжая какая. Я ставлю коробки на место, так как они стояли до этого, и слышу чьи-то шаги. Оборачиваюсь и не верю своим глазам. Передо мной стоит живая версия той самой Наты, на которую я смотрела на снимках меньше 5 минут назад. Высокая блондинка с роскошной копной волос, лицо идеальной формы, с пухлыми губами и миндалевидными глазами, тонкая талия и потрясающие длинные ноги. В правой руке зажат миниатюрный клатч. Мой взгляд автоматически падает на пальцы, на безымянном поблескивает золотом обручальное кольцо с бриллиантом. «Добрый день! Вы уже разбираете мои вещи?» Сладко поет эта дива невиданной красоты. «Так быстро?» Красотка, не разуваясь, проходит на кухню и вещает оттуда. «Всего несколько часов назад созванивалась с супругом, и результат налицо. А вы из какой клининговой компании? Раньше работала другая женщина, повзрослее. У вас достаточно опыта?» Она что-то болтает и болтает, цокает каблуками по паркету кухни. «Будьте добры, налейте мне кофе». Я сама не понимаю, как оказалась на пороге кухни. Ната приняла меня за уборщицу. С лица схлынула краска. Неудивительно. Я в футболке цыплячьего цвета и бриджах до колена. Она же в нежно-персиковом кружевном платье. Она иронично поднимает бровь, ожидая, что я кинусь исполнять ее полупросьбу-полуприказ. А мои руки чешутся набрать чашку горячего напитка и выплеснуть на это идеально сидящее платье, чтобы посмотреть, как искривятся в крике эти пухлые розовые губки и как жеманно всплеснет она руками с тонкими золотыми браслетами на запястьях. Вместо этого я произношу спокойно. Я не прислуживаю на кухне. Перед тем, как развернуться, успеваю заметить, как недовольная гримаса искажает лицо. Но мне абсолютно все равно. К счастью, мне нечего отсюда забирать. Все вещи, что я взяла с собой, так и лежат неразобранными в обычной женской сумке среднего размера. Я подхватываю ее на плечо и покидаю квартиру Максима.